Пузыри шли против ледяного ветра. Аттила пожалел, что не оделся теплее. Он прикрывал лицо рукой, но все равно катились слезы и кожу пекло. Шатун-вожак присоединился к ним бригады, оказался на редкость угрюмым мужиком, заросшим бородой по самые брови. Но все время молчал, держался особняком, его немногословные головорезы разговаривали только друг с другом. И то рубленными фразами, и вообще блистали интеллекта меньше, чем хохолок. К месту добрались красноносые, замерзшие, но готовые к бою. Залезли на пригорок, откуда открывался вид на котлован, где плавал пузырь. «Я никогда пузырем не пользовался», — сказал за спиной Кирилл. «Стремно». И мы, проговорил кто-то из близнецов. Аттила их не различал. «Ничего, сейчас попробуем», — потер руки его брат. Чтобы не рисковать линзой, летящей вверх в режиме поплавок, Егор задал ей программу на снижение, поймал и пока упаковывал под сумок, сверху смотрел на спускающихся по склону бойцов, обвешанных стволами и гранатами. Я на большой нешек, гигант, хохолок, фуражки, карикатурных алых шароварах, сдержанный мировой, странные синхронные близнецы Карим и Аслан, интеллигентный белобрысый Кирилл, а еще 11 угрюмых бойцов Шатуна. Чем их заманил брюку, а Егор не вникал. Аж совестно стало обмануть столько народа. Но иначе ведь все полягут. Альфа свернет антизону со всеми ее обитателями. По сути, они за свое существование биться идут. Получилась ложь во благо. Но пузыря все остановилось. Большой сказал. Это не опасно, мужики. А ну за мной. Когда он исчез, Аттила говорил громко. На выходе осторожнее. В прошлый раз там были враги. Он нырнул в пузырь, последний крепко сжимая грозу. Мгновение морской запах сменился густым духом прелых листьев. Однако глаза... Он услышал шепот мирового. Открыв глаза, он услышал шепот мирового. Всем собраться вокруг меня, вести себя тихо. Участок считаю условно опасным. Да уж, лучше перестраховаться, подумал Аттила. Кажется, пузырь перекочевал дальше в лес. Но двигаться аномалия все равно по дну оврага. Вот его крутой склон, поросший кустарником, изрытый переплетениями корнями. Значит, надо наверх. Аттила достал из-под сумка линзу и компас, включил их. От линзы пользы пока не было, она взмыла над туманом, колышащим над всем молочным озером. Компас не показывал близких аномалий, и Аттила махнул на склон со словами. «Нам туда быстро». Мировой ответил. «Ша, мальчик, команду тут я», — он повысил голос. «Подниматься тихо. Кто вылез первым, ложится и пасет вероятного противника. Выполняем». Когда все выбрались из оврага и собрались наверху, командир тихо заговорил. «Всем слушать. Шатун, ты стой там. У нас теперь брюква главный». Он зашуршал бумагой и расправил на колени карту. «Аттила, иди сюда. Объясни, что ты там начирикал». Егор отодвинул мрачных бойцов Шатуна, протолкнулся к мировому, нагнулся над нарисованной картой, перевернул и, водя пальцем, рассказал, где и что находится в ней, куда нужно попасть и где спрятаться. Мировой внимательно выслушал, кивнул и сложил бумагу, спрятал ее в карман. «Так, план-то какой?» – спросил брюква. «Есть, уже обговорили», – отрезал Мировой. «Тебе и людям Шатуна по дороге объясню, чтобы время не терять». Он посмотрел на Аттилу. «Веди, бродяга, ты знаешь, кто мы. Запомни, обманешь, живьем шкуру спущу». Не ответив, Аттила пошел вперед. Что-то отдвигаться бесшумно сталкеров зона научила. В тумане они не шли, скользили. Самым громким звуком казалось собственное дыхание. Линза плыла чуть впереди, уже над лесом. По пологому усыпанному хвоей пригорку отряд начал подниматься к сосняку. Туман остался внизу, он клубился низко над землей, тонкими струйками тек к ближайшим соснам. Брюква шагал рядом с мировым, тот тихо шептал. «Черных много. Шатун и еще трое остаются на подходе в НИИ. Они должны отвлечь сектантов. Мы нападаем с другой стороны. Мочим всех, кто останется, и забираем оружие». Этот план придумал Аттила. Еще на новой земле. Простой до идиотизма. Он же не сработал бы, охраняя НИИ люди. Неписи не подчиняются четкому алгоритму. И Егор был уверен, проглотят наживку и накинулся на врага толпой. Мировой еще что-то неразборчиво шепнул на ухо брюкве, тот кивнул и, переместившись к Шатуну, заговорил. Вдруг тот засопил, остановился, скинул руки. «Нет, спасибо, сами делайте». Брюква облизнулся и сказал. «Опаснее нам. Вы снимаете часовых, уходите в лес, а мы остаемся биться до конца. Не обсуждается». Шатун качнул головой. «Этого не хватало», — подумал Егор. «Бунт на корабле. Как минимум непослушание. Отморозки есть отморозки. Заросшие, немытые в кирзовых сапогах с дробовиками. Казалось, они и говорить разучились». Когда выяснится обман, накинутся и горло перегрызут, как ежезомбаки. Хоть это будет уже не так уж важно. Главное успеть остановить Жагова. Если антизона пока существует, значит план Альфы не сработал. Но нет полной гарантии, что жив картограф. Наконец Шатун согласился с условиями Брюху. И тот подошел к Мировому, зашептал ему на ухо. Когда сосняк закончился и за молодым леском обозначились очертания забора, Шатун молча указал на троих своих бойцов. «Вы останетесь со мной, остальных теперь Брюква главный». «Засекаю в 15 минут», — напомнил Брюква, — «и инспирирую штурм». Шатун в ответ молча погладил бороду. Семеро бойцов из его бригады столпились позади Брюквы. Мировой жестом отдал им приказ идти за ним. Атила через линзу еще раньше увидел рухнувшую плиту забора. Там, где Лэп, сейчас отряд двигался туда. Во-первых, не надо штурмовать препятствия. Во-вторых, подстанцию можно использовать как перевалочный пункт на подходе к главному корпусу. Шатун должен был напасть на НИИ первым с юга. Основные силы нападающих незамеченными просочились с севера и выбить врага из главного корпуса. На миг задержавшись на оставленной без присмотра подстанции, линза полетела к центральному зданию, поднялась над бетонной крышей. Атила замер с открытым ртом. Черные стянули сюда все силы. Сектанты построились напротив сверолицого плечистого человека с полумесяцем поджатых губ. Их вожаком Стиксом. И они готовятся к штурму главного корпуса. «Эй, Атила, чего застыл?» – буркнул Хохолок. «Плохи дела», – сказал Егор. «Надо торопиться». «Ясно, что надо», – пожал плечами тот. «Нас такой хабар ждет». Атила побежал, поглядывая на компас. За 10 минут им нужно было обогнуть забор и занять позицию. Как назло, впереди притаился Холодец. Пришлось его огибать и ломиться сквозь кустарник, который хватал за одежду, царапал кожу. Казалось, еще пару метров, и начнется сосняк или поляна, но зараз все не заканчивалось. Сразу за Егором шла Яна, и он старался сломать колючие ветки, чтобы ей было проще. Большой остал и шел позади, вместе с остальными сталкерами. Особенно тяжко приходилось Хохолку. Мало того, что он огромный, еще выпирающая пузо ничем не прикрыл. Пока пробрались сквозь терновник, все исцарапались. Зато вышли аккуратно против бетонного забора, местами почерневшего от сырости. Дальше держали путь до него, растянувшись цепью. Сталкеры двигались бесшумно, и Егор радовался, что удалось привлечь настолько опытных бойцов. На подходе к забору компас предупредил об опасности, и Атила заметил на траве покачивающийся желто-коричневый пух, ржавые волосы. Одна из самых безобидных аномалий. Но все равно приятного мало, когда кожа начинает печь огнем и покрывается волдырями. Да не, таблетку из аптечки выбить проходит. Но пока очухаешься, потеряешь минут 10. Атила остановился, показал вперед, покрутил головой, обходим. И зашагал до сосновых стволов. К счастью, возле рухнувшей плиты аномалий не было. Егор загнул прутья арматуры, торчащие из соседней секции забора, и окинул взглядом территорию НИИ. В небо, где клубились тучи, от невысокого здания подстанции тянула ржавая вышка ЛЭП с оборванными проводами. Первый уцелевший провод шел к общежитию и лаборатории, второй левее, к главному корпусу и далее. Линза взловисла над входом под станцию в 50 метрах отсюда. Надо было проверить, нет ли дозорных неписей, прикрепленных к месту. Двор был здесь ухоженный. У стены стояла совковая лопата, и кучками лежала срезанная трава. Чит опустился ниже, нырнул в темный зев, раскрывая дверь и плавно спикировал. Темный угол помещения. Как и думал Атила, черные оставили тут двоих охранников. Один сидел за столом, скрестив ноги, второй, напрягшись, настороженно смотрел в окно. Егор беззвучно выругался. Все ждали, когда команда Шатуна откроет огонь, а бандит все медлил. Егор поймал себя на мысли, что он вполне мог вернуться на баркас и обчистить склад Мирового, пока тут был без присмотра. Сектантов человек 40, весь двор от них черен. В отряде Мирового полтора десятка бойцов. Семеро профи, плюс Яна, Большой и люди Шатуна, от которых не ясно чего ожидать. Мало, очень мало. Если Шатун не начнет стрелять, все пропало. Егор успокаивал себя тем, что перед ним не люди, а другая... У них другая логика. Вдалеке ухнула граната, и он невольно улыбнулся. Все-таки Шатун не сбежал. Шагнул к Мировому и сказал: «У меня есть прибор, секретная разработка военных. Я его у Висектора добыл. Такой летающий бинокль. Я вижу, что во дворе». «Чего?» – перебил Мировой подозрительно. «Что еще за летающий бинокль?» «Ну, самое дело, он называется LRM Ока», – симпровизировал Егор. «Летающий разведмодуль. Случайно мне достался. Его наушники смастерили. Ты хочешь верные сведения от противника или продираться будешь?» Просто слушай и все. Под станцией сейчас охрана, двое. Один сидит, другой наблюдает в окно. Надо их выключить, но чтобы они нас не заметили. У черных коллективный разум. Они не мыслят, как-то обмениваются. А может и то, и другое. Короче, если просто даже заметят, все остальное тут же про нас узнают. Понимаешь? Поэтому вырубить их надо обязательно тихо и неожиданно. Большой, слушавший их разговор, танцевал на месте, рвался в бой. Наконец Сатила замолчал, и Мишка шагнул вперед, мол, пойду я. Но Егор покачал головой. Мировой потер подбородок и проговорил шепотом. Тогда, братья, эй! Вперед выступили длинноволосые близнецы синхроны. Тонкие, гибкие, с мягкими кошачьими движениями. Кто из них Карим, а кто Аслан, Егор по-прежнему понять не мог. Они, похоже, привыкли, что их не различают. И парень в бандане, цвета хаки, стоящий справа, представился. Аслан. Да, мы поняли. Карим черкнул по горлу и оскалился, отчего его бледное задумчивое лицо сделалось хищным, как у зомбака из Дня Зет. Сделаем, продолжил он. Акила решил, что надо запомнить. В желто-зеленой бандане Карим синхроны закрыли лица камуфляжными платками, повязались вокруг шеи и принялись снимать с себя лишнее. Даже штурмовые винтовки положили на траву, оставив только пистолеты, которым прикрутили глушаки и финки. Закончили братья, скользнули к забору. Через линзу Атила следил за окрестностями очень внимательно. Но прошло уже больше минуты, а близнецов будто в пузырь провалились. Не видно, да и все. Первого он заметил только когда тот материализовался из травы, приник к стене над окном и сделал знак пока невидимому брату, то есть Кариму. Ага, вон и второй. Не человек, а смутный силуэт, скользящий вдоль зарослей сирени. Двигался он плавно, то замирая, то перетекая вперед. Казалось, что это просто листья колышется по ветру. Аслан скользнул к порогу, доставая пистолет из кобуры. Карим бежал под станцию, зашел с другого ее угла и тоже приготовил пистолет. Братья теперь контролировали выход с двух сторон. Карим залег в паре метров левее порога, в траве возле чертополоха, и громко закашлял, в кулак, привлекая внимание дозорных. Сектант, что пялился в окно, нарисовался на пороге, внимательно осмотрел окрестности, спустился по ступеням и повернул задом к Аслану. Следом за ним вылез второй дозорный, встал спиной к напарнику. Близнецы выстрелили одновременно, сектанты упали на подогнутые колени и на затылках расцвели кровавые пятна. Последнее, что черные увидели, это друг друга. Карим заметил линзу и помахал ей, потом поманил рукой. Линза спикировала и приблизилась. Это бескровное лицо с черными волосками, выбритыми из-под банданы. Он выпрямился, чуть отойдя назад, покачал на ноги. Осторожно растяжки. Еще одна ближе к забору. Это не мины. Но что будет, если зацепить, мы не знаем. Путь свободен. Мы проведем. А сам уже шел за остальными. Карим остался на месте. Егор отправил линзу к главному корпусу. Перед тем, как следовать за Асланом, Мировой приказал Хохолку. Ты с нами не пойдешь. С этими штанами твоими слишком заметен для развлечения. Для разведчика. Хохолок махнул рукой и уселся прямо в росистую траву, скрестив ноги по-турецки. Мировой продолжил. Подтягивайтесь, когда стрелять начнем. Хохолок кивнул, завел чуб за ухо и брякнул оттопыренную губу. Только не затягивайте, а то мне скучно. В это время Атила мониторил ситуацию на территории НИИ. Главный корпус был стратегически важным объектом, потому что строился так, чтобы при необходимости можно было отразить вооруженное нападение. Окна на первом и втором этажах или отсутствовали, или были узкие зарешеченные бойницы, через которые особо не повоюешь. Объект охраняло примерно 30 черных. 12 стояли возле фасада с автоматами наготове. Около 20 залегло в здании. Какое-то количество сектантов сейчас наверняка пытались открыть огонь в аппаратный, достать Жагава с картона. А остальные заняли боевые позиции. Чтобы получить преимущество, отряду Мирового надо захватить здание. Но на это есть минут 5. Ровно столько времени потребуется сектантам, воюющим с шатуном в лесу, чтобы отвлечься от боя и добежать сюда. Даже неписям хватит ума понять, что они повелись на обманный прием. В самом здании надо было пробираться в подвал. Миновал длинный темный коридор следом кабинетов справа. Коридор заканчивался бронированной дверью, больше похожей на небольшие ворота. За ней была цель, аппаратная.